В глазах деревенского старосты мелькает благоговение, пока он продолжает свой рассказ. Однако из ниоткуда появился ненавистный парень, который называл себя путешественником, и сразился с лордом Кишином. Их битва была легендарной, так как она потрясла землю и горы. Хаем, опять путешественник. Кто же он такой? Я слышал различные истории об этом человеке от жаб, слизней и змей. Даже обезьяны и собаки знают о нем. Так кто же он? Похож ли он на членов клана Ацуцуки? Еще один космический паразит, или он такой же, как тот человек в фиолетовом плаще? В глазах Изуны появилась настороженность. Также этот бог Кишина и его символ. Он напоминает мне культиста Яшина. Они как-то связаны, в конце концов. Тот ненавистный парень запечатал Кишин сама в этом мече очень мощной печатью. Мы, потомки клана, которые следовали за Кишин сама, наконец мы освободим его, когда Кишин сама снова восстанет и восстановит свое королевство. Староста деревни закончил свой рассказ, повернувшись к Изуне. Печать на мече со временем ослабла. Теперь, когда Кишин сама завладеет твоим телом, он снова будет править всем миром. Амбиции отражаются в глазах вождя деревни. Он крепко сжимает свой посох. Вхам. Всплеск фиолетовой чакры проходит через тело Изуны, и он чувствует головокружение. Его зрение становится размытым, так как его затягивает в пространство разума. Ха. Изуна медленно открывает глаза, и перед ним появляется огромное пространство белого цвета. Он поворачивается к центру своего пространства разума, когда в его поле зрения появляются многочисленные плавающие сферы. Почему меня тянет в мое пространство разума? Изуна настороженно осматривает свое окружение. Сваош, сваош. Внезапно темная зловещая чакра вторгается в его мысленный мир, медленно покрывая его мысленный мир. Темный оттенок чакры медленно размывает белую область, медленно ползет к центру. Это и есть так называемая одержимость. Вторжение в область сознания человека и получение контроля над его телом. ХМФ. Если так, то я не паду без боя. Вхаош, вхаош. Изуна направляет различные шары, плавающие позади него, к зловещей чакре. Во внешнем мире. Взмах, взмах. Печать обладания покрывает всю грудь Изуны, и он ползет к печати греха. Сваош. Различные печати Фуин Дзюцу и метки выползают из печати греха, когда она сопротивляется вторжению печати проклятия. Вхаош. Быстрая, ловкая фигура выпрыгивает из пыли и обломков. Кимимора в облике белой змеи. Зеленая энергия природы мерцает вокруг его тела. Танец Климатиса. Лоза. Кимимора вытягивает свой позвоночник и наполняет его энергией природы. Вихрь. Кости позвоночника становятся серыми и образуют длинный хлыст. Удар. Не теряя ни секунды, Кимимора ударяет костяным хлыстом в сторону деревенского старосты. Вхаош. Деревенский староста подпрыгивает и уклоняется от удара. Он поворачивается к Кимимора. Выражение его лица становится серьезным. После долгих приготовлений мне удалось выманить идеальных рабов для Кишин сама. Жаль, что только один из них попался на приманку. Второй не попал. Деревенский староста качает головой, сетуя. У Кишин сама было бы запасное тело, если бы лидер Акацуки тоже явился. В любом случае, тело Изуны Учихи тоже подойдет. В таком случае, я не позволю никому вмешиваться в ритуал овладевания. Староста деревни повернулся к Кадзуе. Задержите его для меня, или ты знаешь последствия, он угрожает Кадзуе. Глоток, да, да, вождь деревни. Кадзуе глотает слюну и разминает руки. Секретная техника, лоза одиночества. Взмах, из его ладони вырастает темно-зеленая лоза с шипами. Удар, Кадзуе шлепается на землю и сражается с Кимимора. Глава 237, проклятие одержимости. Я тоже помогу. Фусао предлагает помощь Кимимора, пока тот достает пару клинков Танта. Хах, они оба противостоят Кадзуе. Бам, сланг. Кадзуе удается выстоять против обоих нападающих. Вхаош, Кимимора выпрямляет свой костяной хлыст, без устали атакуя Кадзуе. Я верю в Ангела-сан, он справится со всем. У Кимимора на лице решительное выражение, когда он смахивает свой костяной хлыст в сторону Кадзуе. Щелчок, костяной хлыст и лоза сталкиваются и издают резкий треск. Вхаош, Фусао использует эту возможность, чтобы нанести коварный удар позади Кадзуе. Удар, он вонзает свой танто в грудь Кадзуе. Вжух, Кадзуе поворачивается к нему и улыбается. Твои навыки в убийстве весьма хороши. Жаль, что против меня они не сработают. Треск, треск. В груди Кадзуе появляется огромная дыра, а кожа рядом превращается в дерево. Сланг. Меч проскальзывает сквозь грудь и падает на землю. Вихрь. Дыра в его груди закрывается, а из кожи выходят зеленые вены. Сваош, кожа Кадзуи становится нормальной, он продолжает избивать Кимимара и Фусао. Простите меня за такую жестокость. Я не собирался причинять вам вред, но это единственный способ сохранить наследие моего клана. Кадзуи с безвольным выражением лица бьет Кимимара своими лианами. Бам! Кимимара врезается в ближайший валун и выплевывает кровь. Аркх! Он медленно встает и настороженно смотрит на Кадзуи. Я не могу позволить им навредить Ангелу-сан. Ха! Кимимара хлопает в ладоши. Вокруг него собирается энергия природы. Фхаош, он быстро поглощает огромное количество энергии природы, и его кожа становится белой. Из его тела вырываются зеленые змеи энергии природы и с шипением устремляются к Кадзуе. Ах, Кадзуе с удивлением наблюдает за новой трансформацией Кимимара, чувствуя, как возрастает его боевой дух. Десятипальцевые сверлящие пули. Кимимара выпускает шквал костяных пуль из своих пальцев в сторону Кадзуе. Он наполняет пули энергией природы, чтобы усилить свою атаку. Фхаош, фхаош. Кадзуи едва успевает увернуться от атаки, как он сокращает расстояние. Малыш, ты довольно сильный шиноби для своего возраста, но жаль, что твоя техника не работает против меня. Удар. Он ударяет Кимимара своими лианами. Бам. От удара Кимимара отлетает в сторону, а энергия природы вокруг него слегка рассеивается. Я член клана Шинрин. Мы, потомки дерева Синдзю. И поэтому атаки энергии природы не действуют на нас. Мой кетки гинкай просто поглотит энергию природы вокруг тебя. Кадзуи продолжает отталкивать Кимимара, которому не удается нанести смертельный удар Кадзуи. Даже когда Кимимара удается ранить Кадзуи, он просто отбивает удары и залечивает раны своим древоподобным телом. Староста кивает головой и поворачивается к бессознательным жителям деревни, которых держат в заложниках в гигантской виноградной тюрьме. Лорд Кишин скоро осчастливит нас своим присутствием. Эти жители станут идеальной жертвой для Кишин сама, внутри области разума. Аркх. Изуна чувствует всплеск боли в голове, когда темно-фиолетовая зловещая чакра продолжает вторгаться в нее. Он хватается за лоб и падает на колени в галлюцинациях. Это еще одно гендзюцу. Изуна чувствует головокружение. Его зрение становится размытым. В его памяти всплывают различные случаи из прошлого и настоящего. Во внешнем мире печати Фуиндзюцу откатаны продолжают распространяться по всему телу Изуны, занимая 2/3 его тела. Шум. Темно-фиолетовая чакра поднимается из тела Изуны, и его сигнатура чакры резко меняется. Внутри гримуара Сина. Что происходит? Минато чувствует зловещую чакру, текущую через тело Изуны. Что за зловещая чакра? Прошла почти 1000 лет с тех пор, как я в последний раз сталкивался с этой зловещей чакрой. Выражение лица Курамы становится уродливым, когда он настороженно смотрит на различные печати проклятия на теле Изуны. «Ты знаешь об этой чакре?» Минато с мрачным выражением лица смотрит на печати Фуиндзюцу на теле Изуны. Эти печати имеют сходство с печатями, используемыми кланом Яманака. Минато осматривает печати и замечает. Я думаю, что это своего рода печати владения разумом и телом. Минато делает вывод, так как не может угадать истинную природу печатей. Это печати проклятия. Необычные печати проклятия, но эти печати похожи на ритуальные печати проклятия. Кушина замечает, глядя на эти печати. Только несколько человек в клане Узумаки знают об этих печатях. В эпоху воюющих государств клан Узумаки получал большое количество просьб о запечатывании от других кланов. Были разные случаи, когда многие злые духи, демоны или чакровые сущности овладевали человеком и брали под контроль его тело. Глава клана использовал подобные ритуальные печати, чтобы запечатать любое злое существо или сущность в медиуме или талисмане. Хм, я наткнулся на такую запись в конфиденциальных файлах офиса Хокаге. Речь идет о могущественном демоне, запечатанном где-то в стране демонов, заметил Минато. Да, в клане Узумаки есть такая запись. Киншира сама запечатал могущественного демона земли демонов. Он не смог убить демона, так как через несколько лет он снова воскреснет. Тогда Киншира сама призвал шинигами и запечатал душу демона в земле демона. Тело демона было запечатано в стране болот. Позже он передал технику запечатывания аристократической семье земли демона. Кушина пролила немного света на прошлое мира шиноби. Хм, достаточно близко. Курама кивает головой. Эта печать называется печатью одержимости демона смерти. Курама закрывает глаза, вспоминая старые воспоминания. В эпоху Рикудо Саннин, мудрец сражался с несколькими могущественными злыми существами. Некоторые из этих существ были из нашего мира, а некоторые – из других миров. Мудрец запечатал и убил этих злых существ и привел людей к эре мира и процветания. Однако эта эра была недолгой. После смерти мудреца шести путей различные злые сущности начали возрождаться. Курама медленно открывает глаза, продолжая. Одно из таких злых существ звали Яшин, самопровозглашенный бог. Он распространял свои злые учения, а его набожные последователи поклонялись ему и создали религию его имени. Последователи Джашина совершают массовые убийства и геноцид во имя подношений. Даже младший сын мудреца должен заплатить своей жизнью, чтобы запечатать этого злого бога. Курама покачал головой, рисуя ногтем на полу перевернутый треугольник в круге. Это печать яшинизма. Я понимаю. Минато погружается в глубокую задумчивость, настороженно глядя на Изуну. Существуют различные скрытые угрозы, распространившиеся по всему миру шиноби. Схемы и уловки других деревень кажутся второстепенными по сравнению с угрозами такого уровня. Внутри мысли формы Изуны. Темная зловещая чакра окутывает всю область сознания, медленно ползет к центральному региону. Б. Такими темпами я стану одержимым. У меня нет выбора, кроме как использовать неполную технику освобождения инь-ян. Хлоп. Изуна хлопает в ладоши, и на его ладонях появляется двойной символ Тейджиту. Высвобождение инь-ян. Обращение стихии. Символ Тейджиту формируется вокруг Изуны, когда он направляет чакру инь-ян-релиз. Вхам. Прежде чем зловещая чакра смогла вторгнуться дальше, тонкий синий барьер блокирует ее. Сваош, сваош, сваош, сваош. На барьере появляются несколько печатей фуиндзюцу, и барьер ярко сияет. Вхаош, вхаош, вхаош, вхаош. Различные шары, плавающие рядом с Изуной, ярко сияют и резонируют с печатью. На них появляются различные печати кандзи соответствующих элементов. БЗЗЗЗ. Барьер выпускает темно-красную молнию и рассеивает зловещую чакру. Аркх. Пронзительный крик эхом отдается в области разума, когда зловещая чакра исчезает. Треск, треск. Печати проклятия обратной пентаграммы под ногами Изуны трескаются и разлетаются на бесчисленные кровавые осколки. Бах. Обратный удар печати отправляет в полет старосту деревни. Шум. Из печати сина выползают различные печати фуиндзюцу. Печати медленно одолевают печати проклятия. Ха. Изуна открывает глаза. Шинг. Его глаза меняются в Мангекьё Шаринган. Лимба Хингаку. Замена тела. Изуна вызывает своего клона Лимба и меняется с ним местами. Фух. Это было очень близко. Он делает глубокий вдох и поворачивается к старости деревни. Хватит с меня этого дерьма на сегодня. Црацк-црацк. Он хрустит костяшки пальцев и идет к лысому. Глава 238. Драматический конец. Дзюцу теневого клона. Изуна создает теневого клона, чтобы помочь Кимимара и Фусао в их битве. У этого дерева есть удивительные способности. Похоже, они связаны с его кеткигинкой. Изуна осматривает члена клана Шинрин, пока тот наносит удары старости деревни. Бам, бам, бам, бам. Изуна с силой бьет старосту деревни, его крики эхом разносятся по деревне. Вхаош, бах. Теневой клон Изуны настигает Казуи и отправляет его в полет. Его кеткигинкой похож на Кимимара. Он основан на его физическом теле и не связан с чакрой. Изуна делает вывод о способностях Кадзуи. Его трансформация подобна членам клана Ибури. Члены клана Ибури могут превращаться в дым, а он – в дерево. Изуна облизнул губы, глядя на Кадзуи. «Меня очень интересует его кеткигинкой. Если возможно, я хочу завербовать его. Я хочу изучить разницу между его кеткигинкой и высвобождением дерева». Уф! Староста деревни стонет и охает, пока Изуна продолжает его бить. Треск, треск. Изуна ломает кости деревенского староста и поднимает его в воздух. Он подносит его ближе, их глаза встречаются. «У меня есть к тебе несколько вопросов, и я хочу услышать только правду». Изуна смотрит ему в глаза, и в сердце деревенского старосты закрадывается страх. «Эй, парень, остерегайся самоубийственных техник этих культовых маньяков». Курама предупреждает его. Я знаю, можешь мне не напоминать». Изуна кивает головой, так как он подслушал предыдущий разговор между троицей, пока находился в своем пространстве разума. Уф, деревенский староста изо всех сил дергается в руках Изуны. Бам, Изуна бьет деревенского старосту прямо в лицо. Сваош, из руки Изуны выползают различные печати и распространяются по телу деревенского старосты. Фуиндзюцу, печать подавления чакры. Он запечатывает чакру деревенского староста и задает ему вопрос. Скажи мне, кто такой этот лорд Кишин? Каковы ваши цели и почему вы выбрали именно меня? Я не открою рта, Даже если вы убьете меня или будете пытать, я не предам Кишин сама. У деревенского старосты суровое выражение лица, он отказывается сдвинуться с места. Понятно. Изуна кивает головой в знак понимания. Значит, ты не откроешь рот. Ха, я не против. У меня есть много других способов получить информацию. Бам. Он снова бьет старосту деревни. Ух. Староста деревни выплевывает полный рот крови, так как удар сильно изуродовал его лицо. Ух. Божественное возмездие лорда Кишина постигнет таких еретиков, как ты. Аркх. Деревенский староста проклинает его. Хватит с меня твоего дерьма. Шинг. Изуна активирует свое мангикьё, быстро вращаясь. Дзюцу разрушения разума и тела. Изуна кладет ладонь на голову деревенского старосты, чтобы прочитать его воспоминания. Хаэм. Итак, этот лысый манипулирует деревней со времен второй войны Шиноби. Он член клана Акума, поклоняющийся богу зла Кишину. Изуна продолжает просматривать воспоминания главы деревни. О, информация шокирует Изуну, и он поворачивается к Кадзуе, которую подавляет его клон. Кадзуе, точно, ТЦ. Кадзуе сплевывает немного крови и поворачивается к нему. Хаэм, у меня есть интересная информация, которая может тебе понравиться или не понравиться, в зависимости от твоих предпочтений. Хаэмэф, я не хочу ничего от тебя слышать. Он фыркнул. Значит, ты даже не хочешь знать правду о вымирании твоего клана. Изуна продолжает. Хаэмэф, хорошая попытка. Члены моего клана Шинрин были сторонниками мира. Мы никогда не вмешивались в дела светского мира и мирно прятались в лесной стране вдали от крови и крови мира Шиноби. Однако во время начала второй войны Шиноби кучка наемников вторглась на нашу землю. Война истощила ресурсы всех деревень. Лесная страна была хорошо известна своими ценными лекарственными травами. Другим местом была страна медицины. Однако страна медицины имела сильную поддержку, и ей удалось успешно противостоять иностранному вторжению. Поэтому различные деревни набросились на лесную страну. Они безжалостно расправились с членами моего клана, чтобы собрать лекарства, восстанавливающие жизненные силы, произведенные из тел членов клана Шинрин. Глаза Кадзуи налились кровью, когда он вспоминал свое жестокое прошлое. Эти шиноби, они убили членов моей семьи. Я был единственным выжившим членом моего клана. Все благодаря своевременному появлению старосты деревни, который спас мне жизнь и помог спастись от беды. Кадзуи крепко сжал кулаки, с ненавистью глядя на Изуну. Черт, у этого чувака полностью и окончательно промыты мозги. Изуна покачал головой. Не могу его винить. Мир Шиноби – жестокое место, в конце концов, и таких клишированных историй слишком много, чтобы их пересчитать. Изуна вспомнил свое время в Анбу. Даже во время обучения Анбу многим сиротам войны из других деревень тщательно промывают мозги. Анбу кормит их всевозможной ложью и обманом, чтобы вызвать в их сердцах чувство преданности и тоски. То же самое и с этим парнем. Бах! Изуна пинает деревенского старосту перед Кадзуе. Почему бы тебе не услышать подробности от самого человека? Шинг, Катамацуками. Изуна применяет мощную способность мангикьё и заставляет старосту деревни открыть правду. Через несколько минут. Нет, этого не может быть. Как это возможно? Нет, это ложь. Ты обманываешь меня. Ты лжешь мне. Кадзуи хватается за лоб, его глаза становятся безжизненными. Он беспомощно падает на землю, его тело скручивается от страха. Нет, это неправда. Все, ложь. Нет, вздох. Изуна делает глубокий вдох, глядя на жалкое состояние Кадзуи. Этот лысый организовал зловещий план и убил всех членов клана Ширин из лесной страны, чтобы украсть неоплодотворенное семя дерева Синдзю. Он распространил слухи о целительных способностях крови членов клана Ширин. Когда вторглись шиноби из других деревень, он нашел возможность украсть семя чакры и бежал из деревни. По пути он наткнулся на тебя и спас тебя. Это произошло не из-за доброты его сердца, а из-за необходимости крови члена клана Шинрин для активации семени чакры. Изуна вспоминает эту историю, глядя на Кадзуе. Верить мне или нет, решать тебе. Я не могу навязать тебе правду. Он качает головой. В каком-то смысле, я делаю то же самое, что и староста деревни. Разница лишь в том, что я скармливаю ему правду, чтобы поколебать его мнение. Он может оказаться полезным для команды. Его разведывательные способности наравне с Зицу. Изуна вспомнил способность Зицу перемещаться по территории. Ух, аркх. Гортанный звук стонущего от боли вождя деревни доносится до ушей Изуны. Мне еще предстоит извлечь из тебя воспоминания о клане Акума и Кишине. Изуна подходит к деревенскому вождю и кладет руку ему на голову, чтобы извлечь оставшиеся воспоминания. Ух, арх, вождь деревни сопротивляется до боли. Твоя судьба предрешена, старик. Почему ты сопротивляешься? Сваош, печать проклятия на лбу деревенского вождя активируется. Фхаош, различные странные печати и тотемы расползаются по всему его телу, когда мощный всплеск чакры и жизненной силы поднимается в воздух. Арх, вождь деревни ревет от боли, когда его тело рассеивается. Он сейчас взорвется. Выражение Фусао становится уродливым, страх закрадывается в его сердце. Вздох, в конце концов, я умру, несмотря ни на что. Смерть от высасывания досуха или смерть от взрыва в пыль, разницы особой нет. Фусао беспомощно вздохнул. Кимимара и Изуна молча смотрит на Фусао. Неужели нужно быть слишком драматичным? Неважно. Изуна качает головой и сосредотачивает свое внимание на сгустке чакры, собравшейся вокруг печати проклятия. Он коротко анализирует узор печати проклятия и запоминает его. Думаю, это не конец неприятностей. Раз уж я смог сорвать план в этот раз, то смогу сделать это снова. Бум! Староста деревни взрывается, выпуская мощную ударную волну по телу гигантской черепахи. Выражение черепахи становится уродливым, когда она чувствует мощный всплеск энергии на своей спине. Я доверил этому человеку избавить меня от боли. Почему он стремится избавить меня от жизни? Камуи. Свирл в хаош. Рядом со взрывом открывается вихревой портал, который втягивает всю силу взрыва в другое измерение. В хаош. Мир и спокойствие возвращаются в окружающее пространство, когда портал закрывается. Что ж, это был драматический конец. С этим покончено. Давайте проверим жителей деревни. Изуна идет к бессознательным жителям деревни. Глава 239. Семя плода чакры. За 1530 лайков. ХМ. Изуна смотрит на жителей деревни. Все они находятся под гендзюцу. Он подходит к жителям деревни и кладет руку на их головы, чтобы отключить их чакру. Это тоже гендзюцу, что и Фусао. БЗЗЗ. Он ударяет деревенского жителя и рассеивает пыльцу внутри его тела. Теперь я действительно хочу завербовать этого парня. Его гендзюцу гениально, если не знать метода, как его развеять. МММ. Нагата. Нет. Болезненное ворчание привлекает его внимание. Он встает и подходит к источнику звука. Конан. Значит, она тоже под действием гендзюцу. Изуна кладет руку на ее голову, чтобы рассеять дзюцу. Подождите. Должен ли я развеять гендзюцу? Технически, она мой враг, и я должен схватить ее. Изуна размышляет некоторое время. Давайте я спрошу об этом у Минато-сан. В хаош. Его сознание входит в печать греха. Он видит Минато и Кушину, разговаривающих о чем-то серьезном с Куромой. КХМ. Изуна прочищает горло, чтобы привлечь их внимание. ХМ. Минато и Кушина оборачиваются и замечают Изуну. Изуна-кун. Слава богу, ты в порядке. Кушина обнимает его. Ах. Изуна некоторое время сопротивляется, но в конце концов сдается. Он поворачивается к Минато и спрашивает его. Минато-сан, у меня к вам вопрос. ММ. Продолжай. Минато кивает головой. Значит, дело обстоит так. Изуна раскрывает личность Конан и соответствующую информацию об Акацуке. Понятно, это много для восприятия. Минато впадает в глубокую задумчивость. Вздох. Итак, она, сирота, которую Джирайя-сенсей взял под свою опеку. Минато потирает голову. Хотя они вынашивают вредные для Конохи мысли, и как бывший Хокаге я должен устранить их, но я мертвец. Поэтому я оставлю выбор за Джирайя-сенсеем. А до тех пор, почему бы тебе не попытаться повлиять на их мысли? У тебя неплохо получается убеждать других. Ха-ха. Кушина хихикнула, услышав последнее предложение. Ну, Изуна закатывает глаза на замечание Минато. Мой акция-разговор без дзюцу истекла. Я больше не могу влиять на других. Изуна качает головой и поворачивается к Конан. Я повлияю на ее мысли с помощью Катамацуками. Хотя это и не идеальный подход, но он сделает свою работу. Шин. Катамацуками. Изуна кладет руку ей на лоб и применяет мощное гендзюцу, чтобы изменить ее мысли и вызвать его внушение. Бус. Он продолжает рассеивать гендзюцу всех остальных жителей деревни. Уф. Конан сжимает лоб от боли, пока различные идеи проносятся в ее голове. В этом путешествии ее мысли были в беспорядке, так как смерть Яхико продолжает крутиться в ее голове. Неужели это Акацуки, о которых мечтал Яхико? Различные воспоминания о кровопролитии и резне освежились в ее памяти. Члены Акацуки, грабящие другие деревни во имя наемников и убивающие невинных людей, всплывают в ее сознании. Нет, Яхика хотел мирного мира без войны кровопролития. Он не хотел, чтобы кто-то стал сиротой войны и боролся за выживание. Все больше и больше воспоминаний о мечте Яхика и жестоких действиях Акацуки проносятся в ее голове, и обе стороны начинают сталкиваться. Нет, Конан чувствует раскалывающую головную боль, когда резко открывает глаза и садится. Ха-ха. Под струйками стекает с ее лба, когда она хватается за лоб. Ее зрение на секунду затуманивается, прежде чем она обретает ясность. Где я? Она оглядывается вокруг, так как незнакомая обстановка приветствует ее. Что происходит? Где я? Мой сын? Где мой сын? Различные незнакомые голоса эхом отдаются в ее голове, пока она осматривается. Воспоминания о случившемся возвращаются к ней. Последнее, что я помню. Я покинула деревню, чтобы встретиться со шпионом Сосари. В Хаош. Конан сразу же поднимает защиту, так как вокруг нее летают различные бумажные сюрикены и чакрамы. Она настороженно смотрит на Изуну. Хаэм. Изуна чувствует враждебный взгляд на своей спине. Он оборачивается и замечает Конан. Сваош. Изуна исчезает из поля зрения Конан. Так быстро, он такой быстрый. В Хаош. Он снова появляется позади нее. К ее шее приставлено острое лезвие. Если бы я действительно хотел убить тебя, то мог бы сделать это давным-давно. В Хаош. Изуна убирает катану в ножны и оборачивается. Похоже, наставления Джирая остались без внимания. Мессия из пророчества Джирая оказался образцом разрушения. Безэмоциональная марионетка, использующая других для своих эгоистичных целей. Что? На безэмоциональном лице Конан появляется хмурый оттенок раскаяния и вины, когда слова Изуны звучат в ее ушах. Безэмоциональная марионетка, использующая других в своих эгоистичных целях. Конан погрузилась в транс, размышляя о своей жизни. Почему? Почему я не могу опровергнуть его слова? Перед ней появляется слабый, хрупкий и безэмоциональный образ Нагата, привязанного к статуе Гида. Конан медленно поднимает голову и смотрит на изображение Нагата. Эти глаза были глазами мудреца, глазами надежды и света. Но теперь, почему они лишены всякой любви и надежды? Дрожь пробежала по позвоночнику, когда холодные, лишенные эмоций глаза заглянули в ее душу. Почему они так сильно обижены и ненавидят этот мир? Конан бормочет про себя, пытаясь найти ответ. Изуна не обращает на нее внимания и идет к гигантскому дереву. Гендзюцу проявляет свой эффект. Хруст, хруст. Он уверенно идет к центру деревни и подходит к основанию гигантского дерева. Хаэм, это дерево все еще высасывает жизненную силу из черепахи. Может, попробовать выкорчевать его? Взмах. Две гигантские руки Сусанаа появляются позади него, хватаясь за ствол дерева. Руки Сусанаа прикладывают силу вверх, и корни дерева вырываются из земли. Рев. Гигантская черепаха ревет от боли. А. Изуна осматривает корни дерева и замечает красные жилы, плотно прилегающие к корням дерева. Эти корни, вернее, эти вены напрямую связаны с сердцем гигантской черепахи. Если я выдерну дерево, сердце черепахи перестанет функционировать. Руки Сусанаа аккуратно кладут дерево и расходятся. Я должен придумать другой способ удаления этого дерева. Если я удалю его силой, черепаха точно умрет. Изуна внимательно рассматривает верхушку дерева. Хаэм. На вершине дерева он замечает маленький красный плод. В Хаош. Изуна подлетает к вершине и хватает плод. Взмах. Мгновенно большое количество энергии природы и жизненной силы проходит через его тело и омолаживает его. Вау. Просто прикоснувшись к этому фрукту, я восстановил свою чакру. Что это за фрукт? Хаэм. Он замечает еще два маленьких недозрелых плода рядом с единственным спелым фруктом. Это плоды жизненной силы. Кадзуэ медленно подходит к Изуне и замечает. О! Изуна возвращается к основанию дерева и встает перед Кадзуэ. Похоже, ты имеешь представление об этом дереве. Есть какие-нибудь подсказки о том, как спасти эту гигантскую черепаху? Да. Кадзуэ кивает головой, вытирая слезы. Эта гигантская чакра выращена из семени чакры, переданного через наш клан Шинрин. Тысячелетия назад семя дерева Синдзю попало на землю из другого мира. Семя медленно проросло и выросло в дерево Синдзю. Предки моего клана были кочевниками, которые странствовали по земле от одного места к другому. Король земли поручил членам моего клана заботиться о дереве Синдзю в обмен на стабильную жизнь. Поэтому предки моего клана поселились рядом с деревом Синдзю. Постепенно мои предки стали зависеть от дерева Синдзю. Они пили росу с листьев дерева Синдзю, готовили еду из коры дерева синдзю. Медленно, медленно, физиология моих предков менялась. Это благословение дерева синдзю нашему клану, а мы, потомки дерева синдзю. Кадзуи рассказывает о происхождении своего клана. Хаем, Изуна проводит полное сканирование тела Кадзуи, и на его лице появляется хмурое выражение. Его тело похоже на тело Зицу. Хотя в случае с Зицу, его воспоминания и чувства индивидуальности стерты. Тем не менее, его тело почти такое же, как у Зицу. Возможно, за исключением некоторых частей, которые кто-то посчитал ненужными. Изуна смотрит на то, что болтается между ног Кадзуи. Бейрер. По позвоночнику Кадзуи пробежала дрожь, когда холод пробрался между ног. Он поспешно обнимает свое тело и продолжает. После того, как богиня кролика съела плод чакры, в плоде чакры осталось пустое неоплодотворенное семя. Она передала это семя хранителю дерева Синдзю, клану Шинрин. Значит, можно сказать, что это гигантское дерево, росток того пустого семени чакры. Да, Кадзуи кивает головой. Глава 240. Конец проблемы. Семя плода чакры, ха, я думал, что только десятихвостые действуют как семя дерева чакры и превращаются в синдзю после питания от Цуцуки. Возможно, здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Изуна поворачивается к Кадзуи и спрашивает, сможет ли это дерево превратиться в синдзю в будущем? Если оно сможет превратиться в синдзю, тогда я смогу воплотить в жизнь большинство своих планов. Нет, покачал головой Кадзуи. Это дерево не может превратиться в дерево синдзю. Оно содержит лишь фрагмент силы дерева синдзю. Тем не менее, этот плод может вернуть человека после смерти. Что? Глаза Изуны расширились от удивления. Если он может воскресить человека из мертвых, тогда он также хорош, как внешний путь Риннигана. Это дерево вобрало в себя огромное количество энергии природы и жизненной силы от этой гигантской черепахи и вырастило эти плоды чакры. Эти плоды были предназначены в качестве подношения Господу Кишину. Эта черепаха умрет, когда созреют все три плода. Хаем, Изуна осматривает чакру черепахи. Действительно, жизненная сила этой черепахи быстро истощается. Итак, есть ли у тебя способ убрать это дерево, не убив при этом гигантскую черепаху? Спросила его Изуна. Я могу попробовать. Кадзуи кивает головой и идет к гигантскому дереву. Шам. Кадзуи вливает большое количество чакры в свою руку, и она превращается в большую зеленую лозу. Сваош. Он медленно вводит лозу в дерево и сливается с ним. Так это и есть кекки гинкай клана Шинрин. Изуна наблюдает за процессом. Он слился с гигантским деревом и теперь почти неузнаваем в природной энергии дерева. Его способности к сбору информации будут весьма полезны для команды. Фхаош, сваош, корни гигантского дерева медленно втягиваются, а вены гигантской черепахи становятся нормальными. Через час, фхаош, фхаош, корни дерева полностью исчезают, а гигантское дерево уменьшается. Свиш, Кадзуи выпрыгивает из ствола дерева. Хуф, хуф, он тяжело дышит, держа в ладони маленькое семечко чакры. Я сделал это. Он делает глубокий вдох и падает на землю. Фхаош, Изуна мелькает рядом с ним. Ты в порядке? Он поддерживает Кадзуи. Взмах. Изуна вливает небольшое количество энергии природы в тело Кадзуи. Ха. Кадзуи медленно садится и опирается на валун. Я в порядке. Я просто умственно и физически истощен. Рев. Гигантский рев прерывает их. Кимимора подходит к ним и передает весть о гигантской черепахе. Гигантская черепаха больше не испытывает боли. Что ж, приятно слышать. Изуна кивает головой. Он поворачивается к остальным жителям деревни, которые медленно приходят в себя после случившегося. После этого инцидента деревни Шангрила не будет, поскольку большинство из вас, шиноби-изгои с огромными наградами за свою голову, таким, как вы, будет трудно жить мирно во внешнем мире. Выражение Фусао и остальных жителей деревни стало отвратительным, так как Фусао ранее рассказал им подробности. Глоток, один из мужчин средних лет глотает слюну и спрашивает. Тогда куда нам идти, что нам делать? Хаем, Изуна внимательно осматривает их, размышляя. Хотя у меня нет никакой особой связи с этой группой людей, и я даже понесу огромные убытки, если не передам их в бюро наживы. Но то, что большинство из них сделали, не имеет ко мне никакого отношения, поэтому я немного в замешательстве. Изуна-кун, почему бы тебе не отправить их в одну из небольших деревень в огненной земле? Эти маленькие деревни находятся под защитой Канохи, так как Каноха платит даймё за охрану его земель, предложил Минато. Таким образом, деревня может следить за ними и даже нанимать их в будущем. Что ж, это неплохая идея. Изуна кивает головой. КХМ. Изуна прочистил горло, чтобы привлечь их внимание. Раз уж вам, люди, негде остановиться и жить. Через полчаса, разобравшись с жителями деревни, Изуна обратил свое внимание на Кадзуэ и Кимимора. Ну, а ты, Кадзуэ, что ты будешь делать после этого? Я. Кадзуэ схватился за голову, погрузившись в свои мысли. Я навещу остатки своей деревни, а после этого буду бродить по миру в поисках смысла своей жизни. Он качает головой, вспоминая свою деревню. Понятно. Если в будущем тебе надоест путешествовать, ты всегда можешь прийти и найти у меня работу. Сваош. Изуна достал из кармана свиток и передал его Кадзуэ. Просто посети Конаху и отдай этот свиток стражникам. Кто-нибудь проведет тебя внутрь. Спасибо. Кадзуэ принимает свиток и медленно выходит из остатков деревни. Конан тоже ушла. У меня не было выбора, кроме как манипулировать ее мыслями. Посмотрим, как все сложится с ними обоими. Кимимора. Давай попрощаемся с этой гигантской черепахой. Оба они вместе с жителями деревни выскочили из пещеры. Рев. Я благодарен тебе, человек. Гигантская черепаха благодарит его. В будущем, если я тебе понадоблюсь, ты можешь просто вызвать меня. Гигантская черепаха выплюнула контракт на вызов перед Изуной. Не думаю, что эта черепаха понадобится мне в какой-либо битве. Кимимора, раз уж ты можешь понять эту черепаху, почему бы тебе не подписать контракт с черепахами? Кроме того, их защитные способности хорошо сочетаются с твоими тайдзюцу и кеткигинкой. Изуна подталкивает свиток вызова к Кимимора. Да, Кимимора кивает головой и прикусывает большой палец, чтобы подписать контракт о вызове. Это путешествие было не таким, как я ожидал, но все же я получил от него кое-что полезное. Изуна смотрит на плоды чакры в своей руке. В его руках два маленьких и один большой плод. С этим покончено, давайте вернемся в деревню. Изуна хватает Кимимора за плечо и телепортируется в деревню. В Хаош, внутри Конохагакури. Вздох. Цунади делает глубокий вдох, прислонившись к креслу Хокаге. Наконец-то, вся бумажная работа закончена. Шизуне, давай сегодня вечером посетим горячий источник. Мы возьмем с собой Мизукаге Мей, чтобы облегчить ее настроение. Да, Цунади сама. Шизуне массирует плечи Цунади и кивает. Взмах. Цунади достает из ящика свиток. Эта печать Изуны очень удобна. Цунади открывает свиток. На свитке была печать вызова с выгравированной на ней формулой запечатывания техники бога летящего грома. Эта печать может позволить человеку вызвать другого человека издалека, хотя вызываемый должен согласиться и влить чакру в свою версию печати, чтобы телепортироваться сюда. Да, Цунади сама. Шизуне кивает головой. Технику бога летящего грома довольно сложно освоить. Кроме четвертого Хокаге, его отряда райдзинов и Изуны, никто не смог овладеть этой техникой. Эта печать может оказаться очень важной во время войны, когда обмен информацией очень важен. Цунади кивает головой. Вздох. Цунади делает еще один глубокий вдох и смотрит в окно. В поле ее зрения появляются несколько студентов Академии Шиноби, которые отрабатывают свои навыки сюрикен-дзюцу на мишенях. Коноха понесла небольшие потери во время атаки Суны и Орочимару. Будущие Конохи пока в безопасности, и я надеюсь, что Коноха будет процветать в будущем. Ха-ха. Маленькая девочка с черными волосами с синим отливом на конце появляется в ее видении. Ее волосы завязаны в хвост, а челка обрамляет лицо. У девочки черные глаза. Она одета в черную рубашку с длинными рукавами и высоким воротником, на спине которой изображен символ клана Учиха. Ее мешковатые синие штаны развиваются в воздухе, а на лице девушки серьезное выражение. Между ее пальцами зажаты 5 сюрикенов. Ха! Девушка направляет сюрикены в цель и запускает их одновременно. В Хаош! В Хаош! В Хаош! Сланг! Сланг! Сланг! Все сюрикены попадают в цель точно в центр. Потрясающе! Это впечатляет, Айкатян! Похвалил ее инструктор Чунин. Это ничто по сравнению с Анисан и Ирука-сенсеем. Айка качает головой и собирает очередную партию сюрикенов. Вздох. Ирука беспомощно вздыхает и поворачивается к остальным членам группы. Изуна-сан, гений. Я учился с ним в одном классе в академии, но он закончил ее всего за 6 месяцев. Я уверен, что он даже не запомнил моего имени. Ирука делает еще один глубокий вдох и инструктирует другого ученика. Цунади сама, не кажется ли вам, что Айка-чан слишком рано поступать в академию? Сейчас эпоха мира, поэтому деревня не испытывает острой нужды в шиноби, Шизуни спрашивает Цунади. Нет, все в порядке. Цунади закрывает глаза, пока предупреждение Изуны звучит в ее ушах. Цунади. Четвертая война шиноби уже на горизонте. Чтобы справиться с врагом, потребуются коллективные силы всех стран. Айка тоже редкий гений, как и ее брат. Так что, не так уж и сложно записать ее в Академию Шиноби. Вздох. Теперь я действительно скучаю по Наруто. Прошла уже неделя с тех пор, как он отправился на задание в Страну Волн. Вздох. Я просто хочу бросить всю эту работу, выпить немного выпивки и поиграть в азартные игры. Глава 241. Спарринг. В Хаош. Изуна и Кимимара телепортируются над кабинетом Хокаге. Изуна спрыгивает вниз и проникает в кабинет через окно. Ик. Цунади с удивлением видит, как он прыгает перед ней. Ара. Она сжимает кулак, чтобы ударить его. Подожди, подожди. Изуна уворачивается от ее удара. Я должен сообщить кое-что срочное. Он уворачивается от очередного удара Цунади. ХМФ. Лучше бы это было что-то срочное. Я дремала, а ты мне помешал. Спит во время работы. Она как всегда халтурит. Изуна прочистил горло и подал сигнал Кимимара. Сваош. Кимимара спрыгивает вниз и входит в кабинет. Кимимара, она, нынешний Хокаге Конохи. Изуна представляет Цунади. Приятно познакомиться с вами, Хокаге сама. Кимимара почтительно кланяется перед Цунади. Он, Цунади в замешательстве наклоняет голову. Он, сирота воина из клана Кагуя, последний выживший из своего клана после резни. Я встретил его во время миссии по проникновению Кири. После этого я просто немного потренировала его. Хаем. Цунади кивает головой. Цунади и Шизуни с любопытством осматривают Кимимара. Его кожа такая бледная, он выглядит немного анемичным. Они оба поворачиваются к Изуне, и Цунади бросает на него взгляд. Что? Это правда. Я обучил его тайдзюцу и ниндзюцу. После этого я оставил его в пещере Рючи, где он за полтора года освоил режим мудреца. Он второй самый молодой мудрец после меня. Изуна с гордостью объявил им об этом. Что? Цунади и Шизуни смотрят на Кимимара с ошарашенным выражением лица. Как я и думал, все вокруг этого парня необычные. Цунади качает головой и смотрит в окно. Ее взгляд останавливается на тренировочных площадках Академии. Изуна следит за ее взглядом и замечает, что Айка проводит спарринг с кем-то внутри тренировочной площадки Академии. Ирука ведет группу студентов Академии на тренировочную площадку. Сегодня мы узнаем о рукопашном бое шиноби. Это традиция, который придерживался даже предыдущий Хокаге и те, кто был до него. Они участвовали в таких тренировках и становились сильнее благодаря спаррингам. Да, Ирука-сенсей. При упоминании Хокаге у студентов Академии загорелись глаза. Я стану сильной кунайчи, как Цунади сама. Одна из девочек с двумя большими оранжевыми косичками сжимает кулачки и поднимает их в воздух. Ху-ху. Ирука кивает головой. Итак, давайте начнем сегодняшний спарринг. Первый спарринг будет между Айкой и Чихэи. Да, сенсей. Айка заходит на ринг и готовится встретиться со своим противником. Невысокая девушка с темно-коричневыми волосами длиной до плеч и белыми глазами встает перед Айкой. Перед началом спарринга вы оба делаете печать противостояния, чтобы передать свое намерение сражаться. Это традиция шиноби. Ирука инструктирует их. Да, сенсей. Айка и девушка Хьюга кивают головой и делают печать противостояния. Готовы. Ирука кладет руку между ними, подавая сигнал к началу. Начинаем. Ха. Девушка Хьюга мгновенно принимает стойку и наносит удар ладонью в сторону Айки. Хаош. Айка легко уклоняется от удара ладонью и исчезает из поля зрения девушки Хьюги. Где она? Девушка Хьюга настороженно ищет Айку. Позади тебя. Айка шепчет ей на ухо и взмахивает рукой. Ах. Девушка Хьюга оборачивается, но ее встречает удар ладонью. Стойте. Ирука подает сигнал остановиться. Хаош. Ладонь Айки останавливается перед лицом Хьюги, и девушка Хьюга падает на землю. Я проиграла. Девушка Хьюга удрученно опускает голову. Вот. Айка протягивает руку в сторону девушки. Ха. Девушка Хьюга хватает ее руку и встает. Это был хороший матч. Вы оба хорошо сражались. Брови и руки слегка подергиваются, когда он произносит эти слова. Теперь Айка. Ханаби, сделайте печать примирения, чтобы закончить спарринг. Да, сенсей. Обе девушки накладывают печать. Ты очень хороша, Ханаби. Айка похвалила ее. Если бы не моя скорость, я бы проиграла матч. Хаем, я не сдамся так просто. В следующий раз я точно тебя одолею. Ханаби решительно сжимает кулаки. Ты мой соперник. Я не проиграю легко. У Ханаби решительное выражение лица, ее боевой дух взмывает вверх. Ху-ху. и рука кивает головой. Именно такой боевой дух и решимость должны быть у шиноби, чтобы продвигаться дальше. Он поворачивается к Ханаби, чтобы утешить ее. «Не волнуйся, Ханаби, я уверен, что ты станешь сильнее до следующего спарринга». «Да, сенсей». Ханаби кивает головой, но в ее глазах появляется нотка грусти. «Я тренировалась с отцом с 3 лет. Как я могла проиграть ей?» Она поворачивается к Айке и спрашивает ее. «Айка, как долго ты тренируешься в тайцзюцу?» «О». Айка поворачивается к ней лицом. «Как долго?» Айка мило проводит пальцем по подбородку, принимая позу для размышлений. «Хм, думаю, прошел почти месяц с тех пор, как я начала тренироваться в тайцзюцу». «Да, прошел месяц. До этого брат обучал меня только сюрикен-дзюцу и некоторым базовым техникам ниндзюцу». «Ах, и рука чуть не упал на пол при упоминании базового ниндзюцу. Эта девушка может легко использовать технику уровня Чунина, не истощая свой запас чакры, и она думает, что это базовое обучение ниндзюцу». Ирука вспоминает тренировку по ниндзюцу, где он попросил учеников выполнить любое ниндзюцу, которому они могли научиться от родителей или клана. В то время Айка почти сожгла внутреннюю тренировочную площадку своим мощным дзюцу огненного шара. 1 месяц. Ханаби ощутила огромный удар по своей уверенности, когда слова Айки эхом отозвались в ее голове. Она так сильна после того, как тренировалась в тайцзюцу всего месяц. Отец солгал мне. Он сказал, что техники тайцзюцу Хьюги – одни из элитных техник деревни. Сниф-сниф. Глаза Ханаби слезятся, так как она переживает удар по своей уверенности. Ну, Ирука попал в странную ситуацию, так как не может найти слов, чтобы утешить Ханаби. Вздох. Он вздыхает и делает глубокий вдох. Как я должен сообщить об этой ситуации господину директору? Клан Хьюга нарушил свой клановый обычай и позволил наследнице клана поступить в академию, чтобы получить опыт общения с детьми из других кланов. Но теперь, вздох, даже младшая сестра Изуны-сан, такой же гений, как он. Ирука мог только беспомощно покачать головой, пытаясь придумать решение для текущей проблемы. «Это моя девочка». Изуна кивает головой, хваля Айку. «Сегодня я отведу ее в ее любимый ресторан в Киригакуре». Цунади и Шизуни молча смотрят на него. Он слишком балует ее. «Вот тебе и Сискан. Хм». Изуна замечает их выражение и тут же качает головой. «Нет, я не сисконщик. Посмотрите, какая милая Айка. Как я могу, как старший брат, не вознаградить ее за старания?» Цунади и Шизуни молча кивают головой. «В любом случае, давайте забудем об этом». Изуна пытается сменить тему. Он оглядывает деревню и поворачивается к Цунади. «Где Какаши и команда? Я не вижу их поблизости. Они на миссии или что-то в этом роде?» «Да, этот сопляк Наруто приставал ко мне с просьбой о миссии ранга С, так как предыдущая миссия по борьбе с горными бандитами была для него слишком легкой. Поэтому я поручила ему миссию сопровождения в стране волн». Цунади лениво зевнула и потянулась. «Здесь так спокойно без этого шумного отродья. Подожди, страна волн, миссия сопровождения». Выражение Изуны меняется, когда в его сознании всплывает воспоминание о первой миссии Наруто. Того, кто выдал задание, звали Тадзуна. Хм. Цунади выпрямилась, заметив странное выражение лица Изуны. «Да, почему? С ним что-то не так? Черт, я чуть не пропустил это». Изуна громко ругается, делая знак одной рукой. Хаош. Он исчезает из комнаты, а его прощальные слова эхом отдаются в кабинете Хокаге. «У меня есть срочная работа в стране волн. Я оставлю этого мальчика Кимимора на ваше попечение. Проклятие». Цунади ударила по столу. Стол ломается от силы удара. «Он опять сваливает свои проблемы на меня». Цунади сердито поворачивается к Кимимора. «Бейрер». Кимимора вздрагивает под гневным взглядом Цунади. «Отлично. Тебя ведь зовут Кимимора, верно?» «Да». Кимимора слабо кивает головой. «Я организую для тебя место, где ты сможешь остановиться». «Сваош». Цунади подает сигнал ближайшему Анбу, чтобы тот занялся делом Кимимора. Цунади сама. «Документы». Шизуни показывает на бумаги, разложенные на полу. На них пролился слой чернил. «Проклятие, Шизуни. Вычти это из его зарплаты за следующую миссию». Глава 242. Денежные проблемы. В стране волн. Возле полуразрушенного моста. «Какаши-сенси, почему вы позволили шиноби в маске уйти с Забузой?» Наруто спрашивает Какаши. Вздох. Какаши делает глубокий вдох, поворачиваясь к строителю моста Тадзуне. «Тадзуна-сан, боюсь, что теперь эта миссия, миссия ранга А, участие Забузы Мамачи, демона скрытого тумана, многое усложнило. Какаши поворачивается к Наруто и отвечает ему: «Что касается твоего вопроса, Наруто, тот шиноби в маске, часть охотников Нинкири-Гакури. Это специальное подразделение Анбукири, которому поручено ловить и расправляться с шиноби-изгоями». «А, так вот оно как», — Наруто кивает головой. «Какаши-сенсей, как охотник Нин расправляется с шиноби-изгоями? Они обезглавливают их или просто захватывают живыми?» — спрашивает его Саске. «Ранее, хотя синбоны пронзили центральные нервы Забузы и он умер, у меня есть подозрение». «Хм», — Какаши задумался на некоторое время и ответил: «Обычно, как только охотник Нин обнаруживает шиноби-изгоя, они сразу же принимают меры и обезглавливают его, не давая шанса на ответный удар. Но в некоторых редких ситуациях они задерживают шиноби, чтобы допросить их. Однако с Забузой, похоже, дело обстоит иначе». «Значит, сенсей, Забуза еще не умер», — предположила Сакура. «Скорее всего, мы должны подготовиться к новой встрече с ним. На этот раз мы точно от него избавимся», — замечает Какаши. Он поворачивается к Тадзуне с пристальным взглядом. «Тадзуна-сан, вы должны дать подходящее объяснение и компенсацию за текущий ранг миссии. Мы не будем бессмысленно рисковать своей жизнью за такую мизерную компенсацию». «Ах», — у Тадзуны появилось мрачное выражение на лице, когда он услышал слова Какаши. «Я должен сообщить им о ситуации в стране Волн. Может быть, из жалости они согласятся выполнить миссию». Вздох. Тадзуна беспомощно вздыхает, рассказывая свою историю с грустным выражением лица. Сниф-сниф. Наруто и Сакура со слезами на глазах слушают печальную историю строителя моста Тадзуны. На некотором расстоянии от группы, на дереве, Изуна закатывает глаза, слушая печальную историю Тадзуны. «Независимо от других вещей, я должен сказать, что этот старик умеет обращаться со словами. Его разговор без Дзюцу ни в чем не уступает Наруто. Ситуация с повелителем Волн – обычное дело в мире шиноби. Многие могущественные люди издеваются над простыми людьми в небольших государствах, и в свою очередь эти шиноби служат собаками для какого-нибудь богатого магната». Изуна переключает свое внимание на Наруто, чтобы посмотреть на его реакцию. Сниф-сниф. У Наруто на глазах слезы, а из носа текут сопли. «Вот». Сакура протягивает Наруто носовой платок, чтобы он вытер слезы. «Бррррр». Наруто вытирает слезы и сморкается в платок. «Спасибо, Сакура-чан». Наруто возвращает ей платок. «Фу». Сакура с отвращением сгибает брови, отталкивая руку Наруто. «Можешь оставить его себе». Она качает головой и поворачивается к Саске с выражением надежды. Саске полностью игнорирует ее и направляет свое внимание на Тадзуну. «Хм, хотя слова этого старика слишком преувеличены, все же в них есть доля правды. Но я не хочу рисковать своей жизнью понапрасну». В его голове всплыли наставления Изуны. «В этом мире сильные питаются слабыми. Таково правило этого мира. Однако человек должен следовать своей совести и поступать соответственно». Он поворачивается к Наруто и ждет его ответа. «Старик, мы поможем твоей деревне справиться с этой проблемой. Даттебайо». Наруто сжимает кулак. Вздох. Ничего другого от этого идиота ожидать не приходится. Он слишком наивен и им легко манипулировать. Саске покачал головой. «Тем не менее, я не позволю никому нечестно воспользоваться преимуществами». Какаши молча слушает рассказ о стране Волн. Перед тем, как прибыть сюда, он уже провел предварительное исследование этого места. Это стало его привычкой — выяснять все до начала миссии. Эту привычку ему привил его бывший руководитель группы Анбу Изуна. «Иногда я думаю, что Изуна-сан был слишком обеспокоен или немного циничен в своем подходе», — пробормотал про себя Какаши. «Ох, так вот что Какаши думает обо мне. Похоже, мне придется изъять несколько книг из его коллекции». Изуна смотрит на Какаши. «Бррррррр». Какаши чувствует, как дрожь пробегает по его позвоночнику. «Какаши-сенсей, Какаши-сенсей». Из ступора его выводит крик Сакуры, похожий на крик Банши. «Кхм». Какаши прочищает горло и поворачивается к своей группе. «Итак, каково ваше мнение? Если вы согласны продолжить миссию, то мы ее выполним. Но если вы считаете, что это слишком сложно для вас, тогда мы закончим ее здесь». «Я сделаю это, сенсей». Наруто в волнении сжимает кулаки. Какаши обращается к Саске и Сакуре, чтобы узнать их мнение. «Раз этот идиот уже сказал, то я тоже не откажусь. Кроме того, я бы хотел проверить свои силы в миссии ранга Б или А». Саске покачал головой. «Если Саске-кун будет выполнять это задание, то я тоже его выполню», — восклицает Сакура с красным лицом. «Какаши кивает головой. «Тем не менее, Поскольку это задание зарегистрировано как миссия ранга С, то и вознаграждение будет соответствовать рангу. Никакого повышения зарплаты не будет. В стороне, Тадзуна с облегчением услышал это, сделав глубокий вдох. Наконец-то у моих людей появилась надежда. Хорошо, я поведу вас всех в деревню. Мост уже построен. Вам, ребята, придется охранять меня и жителей деревни пару дней, пока мост не будет достроен. Тадзуна ведет их к деревне. Жужжание, жужжание. Какаши слышит жужжание в своей голове. Это секретная техника передачи голоса Анбу, созданная капитаном Изуной. Какаши оборачивается и осматривает свое окружение. Он замечает пару красных глаз на далеком дереве. Шам. Окружение Какаши меняется, и он оказывается в огромном пустом мире, окрашенном в красно-черные цвета. В хаош. Изуна появляется перед ним. Капитан. Какаши приветствует его. «Что привело тебя сюда? Я думал, вы отправились на важную миссию», – спрашивает он. «Миссия была ложной тревогой. Что касается того, почему я здесь, то я здесь, естественно, чтобы разобраться с Гата и его головорезами. Видишь ли, этот Гата не имеет сильной поддержки от какой-либо скрытой деревни или организации, но он все равно осмеливается заниматься незаконным бизнесом. Поскольку у нашей организации нет денежных средств, мы заберем все его богатства и бизнес. Вы с группой позаботитесь о Гата, а я займусь его бизнесом». «Да, капитан, как пожелаете», — Какаши кивает головой. В хаош. Какаши освобождается от Цукуйоми, и его сознание возвращается в реальный мир. Также, не убивайте Забузу и его знакомого. Достаточно просто вывести их из строя. Они мне еще пригодятся. Голос Изуны эхом отдается в его ушах. «Да, сенси, сенси». Голос Наруто падает в уши Какаши, когда тот ворчит на него. «Почему ты секунду тупо смотрел в воздух?» — с любопытством спрашивает Какаши. «Ничего, я просто думал о предыдущей битве». «Пошли». Он подтолкнул Наруто, и группа последовала за Тадзуной. В хаош. Тадзуна появляется на прежнем месте, глядя на их далекую спину. «Этот Гата – возможность для меня избавиться от бедности. После вложения денег в модель чакра пушки, я остался без средств. Азартные игры на экзамене Чунин немного помогли с деньгами, но все они были израсходованы в течение месяца». Хм. Изуна размышляет о своей денежной ситуации. «Похоже, мне придется наконец отправиться в страну безмолвия, чтобы добыть запас чистой чакровой руды. Это заменит необходимость шиноби постоянно закачивать чакру в пушку, чтобы она выстрелила. Кроме того, время зарядки будет намного меньше, если в качестве топлива будет выступать чакра руда». Изуна кивает головой, размышляя над дальнейшими действиями. «Поскольку канон уже начался, я должен подготовиться соответствующим образом. И еще». Изуна активирует свой Мангекё Шаринган и заглядывает внутрь своего тела. В поле его зрения появляются различные мелкие трещины в системе чакры. «Кроме того, существует проблема моей преждевременной смерти. Мое тело не в состоянии довольствоваться чакрой более высокого уровня. Даже моя регенерация не может поддержать меня. Я должен искать решение этой проблемы как можно скорее». Вздох. Он делает глубокий вдох и вздыхает. «Слишком сильное напряжение вредно для моего здоровья. Я должен посетить Мей, чтобы успокоить себя». В хаош. Он телепортируется со своего места. Глава 243. Золотая гусыня. В полуразрушенной хижине где-то рядом с полуразрушенным мостом. В хаош. Маленькая фигурка проворно несет на своих плечах крупного мужчину. Она кладет мужчину на землю и начинает извлекать синбон, воткнутый в его шею. Сваош. Забуза хватает Хаку за руку и останавливает его. «Все в порядке. Я сделаю это сам». Забуза снимает синбон с шеи и медленно садится. «Ты уже вернулся к жизни». На лице Хаку появилось удивленное выражение. «Треск, треск». Забуза разминает шею и выпрямляется. «Мы уже проделывали это упражнение бесчисленное количество раз. Теперь я не чувствую такой сильной боли. Тем не менее, ощущение, что я близок к смерти, не слишком приятно». Забуза размахивает руками, чтобы восстановить двигательную активность. «И все же, я сильно недооценил копирующего шиноби Какаши. Его боевые способности намного выше, чем у того, кто указан в книге Бинго». На лице Забузы появилось уродливое выражение. «Похоже, на этот раз мы ударили ногой по твердой металлической пластине. Никогда в своих диких мечтах я не думал, что мы столкнемся с Какаши в качестве нашего противника». Забуза беспомощно качает головой. «На этот раз неприятности слишком велики, чтобы он мог с ними справиться. Похоже, мне придется искать Гата для большей компенсации. Кроме того, мне понадобится почти неделя, чтобы оправиться от травм, полученных в этой битве. Забуза, я буду щитом, который защитит тебя от любого вреда. Если потребуется, я стану клинком, который уничтожит врага, преграждающего тебе путь. Я никогда не покину твою сторону. У Хаку решительное выражение лица. Забуза смотрит на Хаку и закрывает глаза, внутренне насмехаясь. Для меня ты всего лишь инструмент, оружие, предназначенное для удовлетворения моих интересов. Если твое острие затупится, я без колебания избавлюсь от тебя в тот же миг. Что касается доверия и семейных уз, то это всего лишь заблуждение наивного и глупого человека. Чтобы выжить в этом мире, я убил гораздо больше людей, чем могу сосчитать. В его голове всплывают старые воспоминания о кровавом тумане и грязных делах, совершенных по приказу старейшины Акифуми. Хаку медленно ухаживает за ранами Забузы, пока тот погружен в свои мысли. Ха-ха. Наруто и Саске в данный момент сражаются друг с другом, а Сакура наблюдает за ними со стороны. Саске-кун, Наруто-кун, вы оба стараетесь изо всех сил. Сакура подбадривает их. Саске-кун, побей Наруто. Шаннара. Внутренняя Сакура сжимает кулаки. Какаши лениво отдыхает на ближайшем дереве с книгой в руках, поглядывая на троицу. Поскольку у Изуны-сан есть план, я не буду вмешиваться в него. Я буду рассматривать эту миссию как отдых для себя. Ху, хан. На лице Какаши появляется извращенная улыбка, так как он глубоко погружен в книгу. Сколько бы раз я не читал райское Ича-Ича, я не могу насытиться им. Какаши-сенси, что вы читаете?